но ему дверь не открыли. И уселся ослик у ворот, взял свою лютню и заиграл на ней двумя передними ногами. Да так прекрасно! Привратник от удивления вытаращил глаза, побежал к королю и сказал: «Сидит у ворот молодой ослик, играет на лютне, да так хорошо, словно ученый мастер». «Так ты впусти музыканта сюда», — сказал король. Но только вошел ослик в замок, начали все над таким игроком смеяться. И вот поместили ослика внизу вместе со слугами, где его и кормили. Но он рассердился и говорит: «Я не какой-нибудь простой ослик, я знатный осел». А ему и говорят: «Раз так, то садись тогда вместе с воинами». «Нет», — говорит он, — «хочу я сидеть рядом с королем». Засмеялся король и весело молвил: «Ладно, ослик, пускай будет по-твоему, ступай ко мне». А потом король спрашивает: «Ослик, а как тебе нравится моя дочь?» Повернул ослик голову к ней, поглядел на нее, кивнул и говорит: «Чрезвычайно нравится. Она такая прекрасная, что подобной я ни разу не видывал». «Ну так садись с ней рядом», — ответил король. «Это как раз мне и подобает», — ответил ослик, и уселся с ней рядом. Ел и пил, и держал себя прилично и опрятно. Пробыл благородный ослик при королевском дворе немало времени и подумал: что пользы с того, надо все-таки домой возвращаться. Он запечалился, явился к королю и попросил его отпустить. Но король его полюбил и говорит: «Что с тобой, милый ослик? Вид у тебя такой грустный. Умирать, что ли, задумал? Оставайся у меня, я тебе дам все, чего ты только пожелаешь. Хочешь золото?» «Нет», — ответил ослик и покачал головой. «Хочешь драгоценностей и украшений?» «Нет». «Хочешь половину моего королевства?» «Ах, нет». И сказал король: «Если бы мне только знать, что могло бы тебя утешить. Хочешь мою красавицу-дочь в жены?» «Ах, мне бы очень хотелось ее иметь», — сказал ослик, и стал вдруг такой веселый и радостный, потому что это как раз и было то, чего он желал. И была отпразднована большая и пышная свадьба. Вечером, когда жениха и невесту повели в опочивальню, захотелось королю узнать, будет ли ослик держать себя чинно, как подобает. И вот он велел одному из слуг спрятаться в опочивальне. Когда молодые остались наедине, задвинул жених двери на засов, оглянулся вокруг и, увидев, что они совершенно одни, сбросил вдруг свою ослиную шкуру и стал перед королевной прекрасным юношей. «Вот видишь, — сказал он, — кто я на самом деле? Теперь ты видишь, что я достоин тебя». Обрадовалась невеста, поцеловала его и всем сердцем его полюбила. Но вот наступило утро, он поднялся, натянул на себя снова свою звериную шкуру, и ни один человек не мог бы догадаться, кто под нею скрывается. А тут вскоре пришел и старый король и говорит: «О, вот наш ослик и повеселел. А тебе-то, пожалуй, грустно», — сказал он своей дочери, — «ведь ты получила в мужья не настоящего мужа». «Ах, нет, милый отец, я его так люблю, будто он самый красивый на свете, и хочу с ним прожить всю свою жизнь». Удивился король, но слуга, который прятался в опочивальне, пришел и обо всем рассказал королю. И сказал король: «Никогда не поверю, что это правда. Тогда на другую ночь сами понаблюдайте, и вы увидите это собственными глазами. Знаете что, мой король, вы спрячьте от него ослиную шкуру и бросьте ее в огонь. Уж тогда жениху придется показаться в своем настоящем обличье». «Совет твой хорош», — сказал король. И вот вечером, когда молодые уснули, он пробрался к ним в опочивальню и, подойдя к постели, увидел в лунном сиянии спящего статного юношу, и лежала рядом на полу снятая шкура. Король ее взял, велел развести на дворе большой костер и бросить в него шкуру, и сам присутствовал при этом, пока она вся не сгорела дотла. Но королю захотелось увидеть, как будет юноша вести себя без украденной у него шкуры, и он всю ночь сторожил и прислушивался. Когда юноша выспался, только стало светать, он поднялся и хотел натянуть на себя ослиную шкуру, но найти ее было нельзя. Он испугался и сказал в печали и страхе: «Я вижу, что мне надо отсюда бежать. Он вышел из спальни, но у дверей стоял король и сказал: «Сын мой, куда ты спешишь? Что ты задумал? Оставайся здесь, ты юноша красивый, и тебе уходить отсюда незачем. Я дам тебе половину своего королевства, а после моей смерти ты наследуешь все. Если так, то я хочу, чтоб хорошее начало имело и хороший конец», — сказал юноша. «Я у вас остаюсь». И отдал старик-король ему полкоролевства. А когда спустя год он умер, юноша получил все королевство, а после смерти своего отца еще к тому же и другое. И он жил в большой пышности и великолепии. Неблагодарный сын. Сидел раз муж со своей женой возле дома. Они положили перед собой жареную курицу и собирались ее есть. Увидал муж, что подходит к дому его старик-отец, и он быстро убрал и спрятал курицу. Пожалел дать старику хотя бы кусок. Пришел старик, похлебал немного и ушел. Захотелось сыну положить опять жареную курицу на стол, но только он за нее взялся, вдруг обернулась она большой жабой, прыгнула ему в лицо, уселась на нем и уходить не захотела. А когда кто-нибудь пытался ее снять, она так злобно на него глядела, будто прыгнуть в лицо собиралась, и никто не осмелился к ней прикоснуться. И должен был неблагодарный сын эту жабу кормить каждый день, а не то бы она съела ему лицо. И вот, не имея покоя, он все скитался по свету. Репа. Жили когда-то два брата. Оба служили в солдатах, и был один из них богатый, а другой бедный. Вот задумал бедняк от бедности своей избавиться. Снял он солдатский мундир и стал крестьянствовать. Вспахал он и взбронил свою полоску земли и посеял на ней репу. Взошли семена, и выросла среди реп одна такая большая да крепкая, и становилась она на глазах все толще и толще, и никак не переставала расти. И ее можно было назвать прямо королевой всех реп, потому что другой такой на свете и видано не было. Да и вряд ли можно будет когда и увидеть. Наконец стала она такой огромной, что едва поместилась на повозке, и тащить ее надо было на двух быках. И не знал крестьянин, что ему тут и делать, к счастью ли оно вышло или к несчастью. Наконец он подумал: если ее продать, то получишь за нее немного, а съешь сам, то ведь от малой репы сыт будешь. Лучше всего отвезу-ка я ее королю и окажу ему этим свое уважение. Вот взвалил он ее на повозку, запряг двух быков, привез ко двору и подарил ее королю. «Что за диковина такая?» — сказал король. «Много видал я на свете чудесного, но такого чудища ни разу еще не видывал. Из какого это семени могла она вырасти такая огромная? Тебе, что ли, одному так повезло? Да ты, пожалуй, будешь счастливец». «Да нет», — ответил крестьянин, — «какой уж я счастливец, я бедный солдат. Есть мне было нечего, скинул я с себя свой солдатский мундир и стал землю пахать. Есть у меня брат, тот человек богатый, и вам, господин король, хорошо он известен, а я человек бедный и всем миром забытый». И пожалел король тогда крестьянина и говорит: «С бедностью своей ты должен покончить. Я так тебя награжу, что станешь ты равным своему богатому брату». И он подарил ему великое множество золота, землю, луга и стада, и сделал он его таким богатым, что все богатство другого брата и равняться никак не могло бы с тем, что у него теперь было. И услыхал богач, что получил его брат за одну только репу, позавидовал ему и стал раздумывать, как бы это самому добиться такого счастья. Но хотел он дело начать свое куда половчее. Взял он золото да коней и привез их королю в подарок, думая, что никак уж иначе, а подарок будет ему куда больше, ведь получил же его брат так много за одну только репу. И вот рассчитал он, что ему и не донести будет теперь домой королевских подарков. Принял король его подарок и сказал при этом, что не сможет он ничем лучшим и редким отдариться, как этой вот огромной репой. И пришлось богачу положить репу своего брата на повозку и отвезти ее к себе домой. И не знал он, На ком выместить дома свой гнев и досаду?